Глава 1. Лондон, август 1932 года. Нет, это просто поразительно, до чего убийство преобразило мой брак. Не то чтобы я хотела говорить о такой трагедии неучтиво, конечно, нет, но нельзя же не удивиться тому, как прикосновение смерти наладило наши отношения с мужем. Прошло уже 2 месяца после страшных событий в Брайтуэле. Мы собирались отдохнуть на морском побережье, но отдых не задался. Сначала мы стали свидетелями двойного убийства, а потом я и сама едва осталась в живых. Но теперь все это в прошлом. Сидя за туалетным столиком, потягиваю крепкий чай и собираюсь с духом перед выходом в свет. Мы с Майло провели в городе меньше недели, а это слишком малый срок, чтобы прийти в себя после жизни в сельской глуши и снова показаться на людях. Чтобы восстановить душевное равновесие, временное затворничество было просто необходимо. Кошмарные каникулы у моря полностью выбили меня из колеи, и дело не только в убийстве. Наша с Майло семейная жизнь оказалась на грани краха. А сплетни об этом в живописных деталях разлетелись по всей стране. А если еще вспомнить о том, что я, пусть недолго и совершенно безосновательно, подозревала в убийстве собственного мужа, все мы совершаем ошибки. В конце концов, все разрешилось, и мы с Майло отправились в Торнкраст, наш загородный дом, где уладили большую часть разногласий. Но идиллия не может длиться вечно. Поездки Майло в город с каждым разом становились все продолжительнее, уезжать он стал чаще, и я была вынуждена признать, что его неуемной натуре слишком тесно в нашем замкнутом мирке. Что ж, лондонский свет — не лучшее место для того, чтобы забыть о неприятностях, но не могла же я предоставить мужа самому себе. Пришлось вернуться в лондонскую квартиру. Конечно, у нас не все еще было идеально, но я чувствовала себя счастливой. Мы не были так счастливы уже очень давно. Припудривая носик, я взглянула на отражение Майло. Он сидел у меня за спиной на бархатном стуле эбенового дерева, ослепительный, в своем вечернем костюме, и листал журнал, ожидая, когда я закончу вечерний туалет. «Ты читала этот номер, Mirror?» — спросил он. «Ты же знаешь, я не люблю читать всякий вздор», — ответила я. «А что? И о тебе там что-то есть? По-моему, ты пробыл в городе не так долго, чтобы привлечь внимание газет». «Вот и ошибаешься. И на этот раз я не один. Разреши прочесть вслух эту сочную сплетенку?» Он прочистил горло для театральной выразительности. «После памятного случая в отеле «Брайтуэлл» мистер и миссис Эймс снова появились вместе, опровергая, по крайней мере временно, слухи о надвигающемся разрыве». «Там правда так пишут?» — спросила я в ужасе. «Зря я надеялась, что все улеглось. Торговцы сплетнями не собирались оставлять нас в покое». «Именно так», — отозвался Майло. «А в доказательство нашего счастливого примирения — фото». «Эймори, ты здесь очень хороша». Он согнул газету и поднял, так, чтобы я могла видеть фотографию, сделанную позавчера вечером, когда мы вдвоем выходили из ресторана. Я повернулась, чтобы изучить ее поближе. «Да, не мне суждено приковывать взгляд. По этой части у нас Майло. В вечернем костюме, со спокойным, красивым лицом и черными волосами, блестящими от вспышки, он выглядел великолепно. Просто смешно, до чего мой муж фотогеничен». «Прямо перед нами выходил премьер-министр», — сказал я. «Мне казалось, фотографируют его». «Ерунда», — возразил Майло. «Зачем им снимать Макдональда, если они могли сфотографировать тебя?» «Или тебя, раз уж на то пошло», — ответила я, по долгому опыту, зная, что мой муж — фаворит светской хроники. Этой весьма сомнительной славы он добился внешностью кинозвезды и очаровательной способностью попадать в компрометирующие ситуации. Я не стал озвучивать продолжение мысли. «Замечательно, что хоть раз на фотографии рядом с ним не кто-нибудь, а законная жена, кажется, дела и впрямь пошли на лад». Я повернулась обратно к зеркалу, взяла со столика сапфировое ожерелье и приложила к шее. «Не поможешь мне с застежкой? Вечно заедает». «Конечно». Он отбросил газету и поднялся со стула. Подойдя ко мне, застегнул цепочку. Я почувствовала тепло его пальцев. «Это одно из моих любимых украшений. Благородные сапфиры в тон синему платью с открытой спиной оттеняли мои темные волосы и светлую кожу. Голубые глаза Майло встретились в зеркале с моими серыми глазами. «Ты очень красива, Эймори», — сказал он, а затем положил ладони мне на плечи, нежно поцеловал в шею и прошептал: «Напомни мне еще раз, зачем мы едем к Баррингтонам?» Теперь вспомнить было непросто. «Миссис Баррингтон — давняя подруга моей матери», — произнесла я. «Значит, ее тем более надо избегать». Я проигнорировала эту фразу и продолжила, хотя Майло никак не давал собраться с мыслями. Когда она узнала, что мы в городе, то пригласила нас на ужин. По-моему, очень мило с ее стороны. На самом деле она буквально настаивала на нашем визите. Мы не виделись много лет, и я была озадачена такой страстной жаждой повидать меня. Впрочем, вечер в компании миссис Баррингтон никому не повредит. «Вечер будет чудесный», — добавила я неуверенно. «Он был бы куда чудеснее, останься мы дома». Я обернулась и неодобрительно посмотрела на Майло. А он не упустил шанса меня поцеловать и притянул к себе, опрокинув табурет у туалетного столика. До меня смутно донесся телефонный звонок в коридоре и голос Винельды, моей горничной, а вскоре она нерешительно постучала. «Пусть уйдет», — прошептал Майло. «Ты неисправим», — рассмеялась я, пытаясь отвести его руки. Он нехотя отпустил меня, я пригладила платье и позвала: «Входи, Винельда». Боясь заглянуть внутрь, она чуть-чуть приоткрыла дверь. «Ваша машина готова, мадам». — Спасибо, мы сейчас выйдем. Когда Винельда ушла, я повернулась к мужу. — Нам пора идти. Майло тяжело вздохнул, и я не могла с ним не согласиться. Через полчаса мы остановились у дома Баррингтонов в одном из самых фешенебельных районов Лондона. В холле с мраморными полами служанка приняла мои меха, а после дворецкий повел нас в гостиную. Не успели мы войти в комнату, как оттуда, широко раскинув руки, выплыла миссис Баррингтон. Ее кольца пламенно вспыхивали под светом хрустальной люстры. «Мистер и миссис Эймс, я счастлива, что вы приехали». Миссис Баррингтон, привлекательная пышная женщина, была на редкость активной для своих 60 с небольшим. Черты ее говорили о здоровье и были далеки от традиционного понимания красоты и все же изумляли. Ее звали Сирена, но исходила от нее скорее здоровая энергия, нежели спокойствие. Примечание. Сирена от латинского «сиренус» — спокойная, безмятежная. Конец примечания. Когда миссис Баррингтон подошла ближе, я подумала, что она стиснет меня в объятиях. Но вместо этого она с большим энтузиазмом сжала мою ладонь. «Эймори, моя дорогая, я так рада тебя видеть! Сколько мы не виделись? Целую вечность!» «Довольно долго, миссис Баррингтон. Кажется, в последний раз еще до свадьбы. Пожалуй, ты права». — То есть вы правы, простите мои старые привычки, — с улыбкой сказала она и повернулась к Майлу. — Но раз уж речь зашла о вашей свадьбе, должно быть, этот очаровательный джентльмен и есть ваш муж. — Да, миссис Баррингтон, мой супруг Майло Эймс. Он принял ее руку. — Здравствуйте, миссис Баррингтон. Она оценивающе посмотрела на Майло, и на ее лице отразилось одобрение. — Чего только я вас не наслушалась, мистер Эймс. — сказала она и широко улыбнулась ему, положив конец сомнениям. Невзирая на слухи, он ей понравился. — Приятно наконец-то познакомиться. — И мне тоже, миссис Баррингтон. У вас чудесный дом. — Уверена, ему не тягаться с вашим домом на Беркли-сквер. Вы остановились там? — Нет, сейчас там никого. Мы живем в нашей квартире, так гораздо удобнее. — Уверена, так и есть. Иногда я подумываю о том, чтобы и самой купить квартиру. Намного меньше пространства, за которым нужно следить. Ну что ж, пойдемте, познакомлю вас с остальными. Гостиная была большой и красивой, со стенами, обшитыми темными панелями, с высоким потолком, паркетным полом, хорошими коврами и мебелью. — Как приятно видеть вас снова, миссис Эймс, — сказал мистер Ллойд Баррингтон, поднимаясь, чтобы поприветствовать нас. Это был тучный усатый мужчина с седеющими волосами, теплыми карими глазами и обаятельной улыбкой. Он производил впечатление спокойного и уравновешенного человека, и эти черты прекрасно дополняли буйный темперамент его жены. Миссис Баррингтон по очереди представила гостей. Мистер Дуглас Хьюз и его американка-жена, в прошлом году новость об их свадьбе облетела весь город, звезда теннисного корта мистер Найджел Фостер, племянник миссис Баррингтон Джеймс Харкер, красивые сестры блондинки Марджори и Фелисити Эклс, сногсшибательная темноглазая леди Вивьен Гармонт, чье имя я знала, но никак не могла вспомнить откуда. Сосчитав гостей, я поняла, что мы ждем еще одного джентльмена. Я могла лишь гадать, кто бы это мог быть, тем большей неожиданностью стало его появление. «Миссис Баррингтон, я требую, чтобы вы немедленно представили меня этой очаровательной незнакомке», — негромко и шутливо произнес джентльмен, вошедший в гостиную. «О, лорд Данмор», — сказала миссис Баррингтон с такой интонацией, что сразу стало понятно, его внезапное появление — не такой уж приятный сюрприз. «Не знала, что вы уже прибыли». «Лорд Данмор». Это имя было очень знакомо. Диковинные подвиги Александра Уорринга, виконта Данмора, частенько становились главной темой лондонских сплетников и отвлекали их от моего маленького скандала. А недавние расточительные вечера породили особенно грязные слухи. Я не вникала в детали, так что не была уверена, в чем именно его обвиняли, и все же знала достаточно, чтобы удивиться его появлению. «Буквально только что, мисс Баррингтон, но я вижу, что прибыл как раз вовремя». Он двинулся прямо к нам, обвел взглядом гостей, а я воспользовалась моментом, чтобы как следует рассмотреть его самого. Он был очень красив, хотя я не могла сказать, что именно создавало такое впечатление, просто в нем гармонично сочетались обаяние, элегантная стать и очевидная уверенность в себе. Его темно-каштановые волосы были модно уложены на бок, а холодный взгляд бледно-голубых глаз смягчался приятной улыбкой. Я сразу же поняла, почему он пользовался успехом у женщин. «Лорд Данмор, позвольте мне представить вам мистера и миссис Эймс». «С мистером Эймсом мы уже знакомы. Как ты, Эймс?» — спросил лорд Данмор, приветствуя Майло, а затем взял мою руку и произнес: «А вот с миссис Эймс мы до сих пор не имели удовольствия знать друг друга». «Очень приятно, лорд Данмор». Его взгляд задержался на мне чуть дольше, чем следовало, и он по-прежнему держал мою ладонь, когда заговорила миссис Баррингтон. «Раз уж теперь все на месте, приступим к ужину». «Я вижу, вы собрали привычную компанию», — заметил лорд Данмор, отступая от меня, чтобы еще раз осмотреть гостей. Его взгляд задержался на ком-то из гостей, но я так и не смогла понять, на ком именно. «Да, наверное, это так», — отозвалась миссис Баррингтон рассеянно. «Ну что ж, пойдем?» Гости поднялись со своих мест, последовал привычный общий гомон. И вдруг миссис Баррингтон схватила меня за руку, отвела в сторонку и прошептала: «Следите за гостями, миссис Эймс. Хотелось бы услышать, какое мнение вы о них составите». Я посмотрела на нее, должно быть, в явном смятении. «Это деликатный вопрос. Позже я все объясню», — также шепотом добавила она, когда лорд Данмор предложил ей руку, чтобы проводить в столовую. Я взглянула на Майло. Хотела знать, обратил ли он внимание на эту странность, но муж был слишком погружен в беседу с мисс Эклс и ничего не заметил. В смущении я приняла руку мистера Баррингтона. Загадочная просьба хозяйки меня немало озадачила, и в смутной тревоге я осмотрелась вокруг.